«Неужели все печати есть у вас?» — рассмеявшись, спросил Пилат. «Иначе быть не может, прокуратор». «Без всякого смеха», — очень сурово ответил Афраний. «Воображаю, что было у Каифы». «Да, прокуратор, это вызвало очень большое волнение. Меня не приглашали немедленно». Даже в полутьме было видно, как сверкают глаза Пилата. «Это интересно, интересно». «Осмеливаюсь возразить, прокуратор, это не было интересно. Скучнейшее и утомительнейшее дело. На мой вопрос, не выплачивались ли кому деньги во дворце Каифы, мне сказали категорически, что этого не было». «Ах так. Ну что ж, не выплачивались, стало быть, не выплачивались. Тем труднее будет найти убийц». «Совершенно верно, прокуратор». «Да, Франи, вот что внезапно мне пришло в голову. Не покончил ли он сам с собой?» «О, нет, прокуратор», — даже откинувшись от удивления в кресле, ответила Франи. «Простите меня, но это совершенно невероятно». «Ах, в этом городе все вероятно. Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу». Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил: «Это может быть, прокуратор». Прокуратор, видимо, все не мог расстаться с этим вопросом об убийстве человека из Кириафа, хотя и так же все было ясно, и спросил даже с некоторой мечтательностью: «А я желал бы видеть, как они убивали его». «Убит он был с чрезвычайным искусством, прокуратор», — ответила Франи с некоторой иронией, поглядывая на прокуратора. «Откуда же вы это-то знаете?» «Вы говорите обратить внимание на мешок, прокуратор», — ответила Франий. «Я вам ручаюсь за то, что кровь Иуды хлынула волной. Мне приходилось видеть убитых, прокуратор, на своем веку». «Так что он, конечно, не встанет». «Нет, прокуратор, он встанет», — ответил, улыбаясь философски, Афраний. «Встанет. Когда труба Мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет». «Довольно, Афраний. Этот вопрос ясен. Перейдем к погребению». «Казненный погребенный, прокуратор». «О, Афраний, отдать вас под суд было бы преступлением. Вы достойны наивысшей награды. Как было?» Афраний начал рассказывать и рассказал, что в то время, как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи, руководимая его помощником, достигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила. Пилат вздрогнул, сказал хрипло: «Ах, как же я этого не предвидел!» «Не стоит беспокоиться, прокуратор», — сказал Афраний и продолжал повествовать. «Тела Дисмоса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек...» «Левий Матвей», — не вопросительно, а скорее утвердительно, — сказал Пилат. «Да, прокуратор. Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне лысого черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Ганоцери было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал о том, что не совершил никакого преступления, и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить казненного преступника, если пожелает. Левий Матвей говорил, что не хочет расстаться с этим телом. Он был возбужден, выкрикивал что-то бессвязное, то просил, то угрожал и проклинал. «Его пришлось схватить?» — мрачно спросил Пилат. «Нет, прокуратор, нет», — очень успокоительно ответил Афраний. «Дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено». Левий, осмыслив сказанное, утих, но заявил, что он никуда не уйдет и желает участвовать в погребении. Он сказал, что он не уйдет, даже если его начнут убивать, и даже предлагал для этой цели хлебный нож, который был с ним. «Его прогнали?» — сдавленным голосом спросил Пилат. «Нет, прокуратор, нет. Мой помощник разрешил ему участвовать в погребении». «Кто из ваших помощников руководил этим?» — спросил Пилат. «Толмай», — ответил Афраний и прибавил в тревоге. «Может быть, он допустил ошибку?» «Продолжайте», — ответил Пилат. «Ошибки не было. Я вообще начинаю немного теряться, Франий. Я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы». Левия и Матвея взяли в повозку вместе с телами казненных и часа через два достигли пустынного ущелья к северу от Иерусалима. Там команда, работая посменно в течение часа, выкопала глубокую яму и в ней похоронила всех трех казненных. «Обнаженными?» «Нет, прокуратор. Команда взяла с собой для этой цели хитоны. На пальцы погребаемым были надеты кольца. Ишуа с одной нарезкой, Дисмосу с двумя и Гестасу с тремя. Яма закрыта, завалена камнями. Опознавательный знак Толмаю известен». «Ах, если бы я мог предвидеть, — морщись заговорил Пилат, — ведь мне нужно было бы повидать этого Левия Матвея». «Он здесь, прокуратор?» Пилат, широко расширив глаза, глядел некоторое время на Афрания, а потом сказал так: «Благодарю вас за все, что сделано по этому делу. Прошу вас завтра прислать мне Толмая, объявить ему заранее, что я доволен им. А вас, Афраний...» Тут прокуратор вынул из кармана пояс, лежащего на столе, перстень, и подал его начальнику тайной службы. «Прошу принять это на память». Афраний поклонился, молвив: «Большая честь, прокуратор». «Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. Левия Матвея сейчас ко мне. Мне нужны подробности по делу Ишуа». «Слушаю, прокуратор», — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться, а прокуратор хлопнул в ладоши и закричал: «Ко мне, сюда! Светильник в колоннаду!» Афраний уже выходил в сад, а за спиной у Пилата в руках слуг уже мелькали огни. Три светильника на столе оказались перед прокуратором, и лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто бы Афраний увел ее с собою. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький и тощий человек рядом с гигантом Кентурионом. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил в сад и скрылся.